Глава 16. Пробуждение не принесло ничего хорошего. В голове звенело, словно череп давили тисками, качественно и долго. Разлепил глаза, осмотрелся. Выходит, спал я у себя, но на полу. По большому счету, такой расклад не удивил. Удивило наличие одеяла и подушки под головой. Минуту лежал, прислушиваясь к ощущениям собственного тела. Могло бы быть и хуже. Руки, ноги двигались, уже радость. Перевернулся на бок. Желудок прошило волной тошноты. А взгляд замер на стакане с водой, стоящем в метре от меня, и на флаконе с таблетками. Судя по названию, пилюли приволок доктор. Значит, старый хрыч ночью возвращался. Выходит, девчонка его вызвонила. Больше некому. Дура. Ведь могла бы и не звонить. С трудом поднялся на ноги. Звон в голове хотелось прогнать единственным работающим способом, но до барабанов нужно было еще доползти. Душ был ближе, чем гараж. Ледяные струи били по телу, прогоняя остатки сна. Мышцы начинали мелко дрожать, но я намеренно не прибавлял температуру воды, предпочитая стоять и терпеть. Голове становилось легче, и каша из обрывков воспоминаний превращалась в четкие действия. Не вытираясь, а лишь обмотав бедра полотенцем, пошел на кухню. Крепкий черный кофе — пункт номер 2 на пути, когда смогу ощутить себя человеком, а не ходячим трупом. Проходя мимо спальни, заметил, насколько идеально заправлен плед на кровати. Даже складок не было. Словно никто никогда и не спал на ней. Отчего-то я даже не сомневался, что девчонки нет в моем доме. Она сбежала. И, судя по всему, мне предстоял мужской разговор с Феликсом. Характер у пацана такой, плюнет на всю субординацию, страх и без оглядки бросится на защиту родного человека. За это и уважал. Затекшие от долгого сна на полу мышцы на плечах разминал, пока шел на кухню. Да так и замер с поднятой рукой. Девчонка стояла спиной ко мне, что-то помешивала в кастрюле на плите и свободной рукой упиралась в каменную столешницу. Порадовало, что мои босые ступни не создавали шума, и Дарина не заметила, что я бесцеремонно нарушил ее уединение. Какого, спрашивается, хрена она не убежала с рассветом? Так было бы легче. Но нет, Дарья стоит на моей кухне, охренительно сексуальная, босая, в моей футболке и что-то там варит. Что же она делает, твою мать? Туже затянул полотенце на бедрах. Всего секунду думал, вернуться за одеждой или плюнуть на все. В конце концов, девчонка в моем доме. Осталась, не сбежала. Сел на высокий стул. Всего пара секунд, и Дарина поймет, что уже не одна. И я был уверен, ее фигурка превратится в комок нервов и страха. Был прав. Увидел, как стройное тело застыло, а потом Дарина обернулась. В ее глазах плескался страх. «Интересно, она считает, что я наброшусь на нее прямо здесь? Снова?» «Да, так и думает». Именно этот ответ я и прочел в ее глазах. «Моя одежда в стирке, а другой у меня нет», — сипло пробормотала девушка, словно извиняясь за одолженную футболку. Понял, что пялюсь на ее грудь, как пацан-школьник. Мое тело реагировало на каждое ее движение, на каждый жест. Думал, опять сорвусь и потеряю контроль. Эта кружка была для меня как наркотик. И теперь, когда узнал, какова она на вкус, стало все сложнее. Я, млядь, хотел ее до одури. «Кофе!» — выдавил я из легких. И девчонка тут же засуетилась, словно только и ждала момента, чтобы занять свои руки делом. «Вы сказали, что Феликс мне не брат», — прошептала Дарина едва различимо, когда поставила кружку кофе передо мной, и тут же отскочила в самый дальний угол, точно черт от ладана. «Вчера вы так сказали». «Ты поэтому осталась?» Желчь так и перла из меня, а злость поднималась из грудины, постепенно заполняя собой все вокруг. «Мне некуда идти». Девчонка воинственно вздернула подбородок, словно бросала мне вызов. «Но я собиралась уйти». Изучал ее вздернутый нос и упрямо поджатые губы. Дарина удивила меня. Она не рыдала, пусть и стояла в километре от меня, тряслась от страха, но, судя по колючему взгляду, не собиралась легко сдаваться. Понимал, что эти слова всего лишь предлог, причина, по которой она могла бы остаться под моей крышей и защитой. И хрен с ним, со здравым смыслом. «Ты не поела», — заметил я, давая понять, что ответ на главный вопрос, который ей интересен, не дам. «Сейчас слишком рано». «Я не хочу». Дарина скрестила руки на груди, пытаясь настоять на своем. «Сядь!» — повысил голос, выдвинул стул справа от себя и кивнул, не терпя возражений. Под моим взглядом Дарья сделала несколько шагов и села на указанное место. Всем телом чувствовал, как она трясется. И не от холода. Меня убивал ее страх. Хотелось заорать во всю глотку. Но тихо сказал, ставя тарелку с завтраком перед девушкой. «Не трону. Ешь. Не бойся». «Не боюсь». Очень тихо, едва слышно произнесла Дарья. Думал, ослышался. Но нет, она завела волосы за ухо, заставляя меня жадно ловить ее движение. «Млять, мне срочно нужна баба. И продолжительный жесткий трах, чтобы мысли не возвращались к этой мелкой девчонке с охренительным запахом и истерично бьющейся жилкой на тонкой шее». «Я хочу навестить брата». Дарина взглянула на меня, а я понял, что сжимаю кулаки до хруста, потому что увидел, как футболка съехала с плеча, открывая глазам округлое плечо. Она сидела слишком близко, а я слишком хорошо помнил ее руки на своих плечах. Слишком громко звучал ее голос в моей голове. Всего было слишком. И я не вытерпел, сорвался, выбросил руку вперед. Под моим взглядом девчонка съежилась, но глаз не отвела. Моя ладонь замерла в миллиметре от ее лица. Почти чувствовал ее кожу щеки кончиками пальцев. Но усилием воли заставил себя отдернуть руку. Ведь опять сорвусь и сомневаюсь, что сумею затормозить. Резко сорвался со стула. Полотенце свалилось на пол. Понял, что взгляд девчонки направлен совсем не на мою рожу, а значительно ниже. Ожидал крика, паники, истерики. Но ошибся. Девчонка, приоткрыв рот, смотрела на меня в состоянии полной боевой готовности. Под взглядом Дарины я задыхался. Она просто сидела и смотрела. А я, черт меня подери, возбуждался от этого. Она убивала меня своим взглядом и беззвучным удивлением. «Какого хрена она так пристально смотрит на меня?» А я, как пацан, не мог даже поднять упавшее полотенце. Напряжение рвалось и звенело в воздухе. Был в шаге от того, чтобы накинуться на девчонку. И сейчас ей бы сбежать от меня, запереться в спальне и сидеть, не высовывая носа. Но она замерла, глядя на мои бедра. А я дурел, готовый сорваться в бездну. «Пошла вон!» — рявкнул я, но девчонка даже не дернулась, не вздрогнула. Так и сидела, словно под гипнозом. Крышу рвало от ее взгляда, дурело от жажды, с которой хотелось развернуть ее тело и подстроить под себя. И только чудом не поступил так, как требовал зверь, живущий внутри меня. «Уходи!» — выдохнул я, прикрывая глаза. «Она ведь боится! Должна убежать, а не сидеть и смотреть на меня!» Девчонка встала и, не поворачиваясь спиной ко мне, попятилась в сторону спальни. Уже шагнул следом, но заставил себя остановиться. Дверь закрылась, ключ в замке провернулся. А я прикрыл глаза, все еще ощущая на себе пронзительный взгляд Дарины. «Наказание на мою голову! За что, мать твою, эта девчонка свалилась на меня?» Шумно втянул полной грудью воздух. Ее запах все еще витал здесь, словно издевался над моей выдержкой. И я сдался. Прикрыл глаза, выудил из памяти ощущение, когда был глубоко в ее теле. И отпустил себя. Глубокое дыхание рвало легкие. Воображение подбрасывало все новые картинки, теперь уже фантазии о том, что бы я сделал с этой девчонкой, не спрячься она от меня за дверь. И картинки были охренеть настолько живые, яркие, будоражили кровь. Обессиленно сполз по стене на пол. Полотенце подвернулось под руку. Вытерся. Горько усмехнулся. Девчонка, даже не касаясь моего тела и ничего не делая, заставила меня кончить так сильно, что заложила уши. Знали бы мои враги, что Фуллер дрочит на собственной кухне, а девчонка, сводящая с ума, бегает от меня, как от черта, слили бы в утиль.